Глава 7. Юджи отправляется в гильдию авантюристов. Следующее утро, после того, как Юджи встречался с женой лорда и мэром, стоя во дворе фирмы Кевина, Юджи в одиночестве размахивает своим копьем. Скорее всего, это не попытка избавиться от возбуждения, вызванного воспоминанием о большегрудой женщине. В мире, заселенной монстрами, такое занятие с оружием – это самое обычное дело. Люди тренируют свои военные умения ради самозащиты. Кое-чему его научили телохранители Кевина по пути в город. Вот он и пытается закрепить полученные знания. В это время Алиса помогает в магазине. Надо сказать, что магазины в городе открываются с первыми петухами. В Японии все примерно так же. Магазины открывают с первыми лучами солнца, около 7 часов утра. С другой стороны, если магазин открывается рано, то он и закрывается обычно рано. Идет уже четвертый день их пребывания в городе. Последние 3 дня Алиса работала помощницей в магазине. Ее задачей было привлекать в магазин клиентов. Улыбка, которой она встречала каждого клиента, сразу настраивала людей на положительный лад, а ее умение быстро и точно считать в уме вызывали у взрослых людей умиление. Юджи вздохнул. Похоже, свою утреннюю норму упражнений он уже выработал. Пробормотав что-то насчет того, что надо помыться, он направился к колодцу. «Сегодня я смогу прогуляться по городу. Жду не дождусь», — сказал он эти слова очень громким голосом. Самая главная преграда для его хождения по городу – встреча с женой лорда. Уже решена, поэтому он решил все оставшееся у него время потратить на хождение по городу. Он совершенно не чувствует себя не в своей тарелке, выходя в город. Хотя, казалось бы, после 10 лет заперти, он должен был бы почувствовать себя в большом скоплении народа неуютно. Но впечатления от столь необычного города другого мира подавили все остальные ощущения. «Господин Юджи, почему бы нам сначала не отправиться в гильдию авантюристов? Там мы сможем разместить заказ на расследование того, из-за чего растет количество нападений гоблинов. К тому же, они принимают свои ряды и первопроходцев». «Гильдия авантюристов? Да, конечно!» Кевин, Юджи и Алиса шли по главной улице города Прумия. Катару шла рядом с Алисой, а один из телохранителей шел рядом с Кевином, а второй остался охранять магазин. В этот раз они оделись по-другому. Юджи надел на себя кожаную броню и взял с собой короткое копье и щит, а Алиса одела свою робу. Пусть они вышли и просто погулять, но на всякий случай оделись именно так. К тому же для Юджи была очень необычная мысль о том, что кто-то может ходить по городу с оружием, и это считается нормальным. Хотя в играх он видел такое не раз. Достаточно быстро они пришли к большому двухэтажному каменному строению, находящемуся в самом центре города. Над входом у него висела вывеска в виде щита и двух скрещенных мечей поверх него. Похоже, это и есть гильдия авантюристов. «Ах, куда же я засунул это письмо? Юджи, прошу вас, идите вперед, я сейчас». Услышав слова Кевина, Юджи первым вошел внутрь строения, а за ним последовали Алиса и Катару. Катара, идущая последняя, обернулась и посмотрела на Кевина. Фыркнула, как бы говоря, что она подозревает его в том, что он специально все так устроил. Юджи вошел внутрь гильдии авантюристов. В тот же момент все взгляды находящихся внутри скрестились на нем. Сразу у входа стоял деревянный стол, перед которым стояли табуретки. Похоже, это место также являлось чем-то типа бара. Множество людей сидят здесь, собираются в группы, едят, а некоторые пьют, похоже, с самого утра. Слева стоит стойка, за которой находятся 3 человека. Похоже, что они работники гильдии. Юная девушка, старая леди и старый мужчина. А Юджи ожидал, что, как и в классических произведениях, тут будут только работницы и при этом все красавицы. «Ха, ты только посмотри на это, новичок! Малыш, ты чё, решил поиграть в авантюристов? Так я тебе скажу, что это не игра». Двое авантюристов, которые сидели ближе ко входу, поднялись и подошли к Юджи. Первый был здоровым бугаем, на нем была кожаная броня, а к спине у него был прикреплен огромный топор. Второй был поменьше, но при этом не был человеком. Шерсть, проглядывающая через щели в броне, не давала возможности разобраться, что же это за вид такой. По лицу было понятно, что он кто-то из зверолюдей, ближе всего к горилле человеку. Юджи пришлось задрать голову вверх, чтобы посмотреть на них, ведь рост у обоих был выше 190 сантиметров. Алиса, которая стоит сейчас за Юджи, похоже, ни капельки не испугалась. Она даже заулыбалась, непонятно из-за чего. Катару, стоящая рядом с Юджи, посмотрела на горелого человека и издала резкий рык. От этого рыка горелый человек дернулся. «Эй, слушай, давай не накалять обстановку», — сказал горелый человек своему товарищу. Похоже, у него пропало желание связываться с ними. «Да че ты испугался-то? Блин, ну ладно, ты как знаешь, а я пошел». После этого зверочеловек отправился обратно к столу. Теперь они остались один на один. Юджи явно не хочет ввязываться в драку с гигантом, который нависает сейчас над ним, и начал с некоторым беспокойством поглядывать по сторонам, как будто прося о помощи. Он повернулся к авантюристам у стойки, но все они с улыбкой смотрели на происходящее. Другие смотрели на все это без интереса, как будто бы давно уже привыкли к такому. А остальные продолжали есть, как ни в чем не бывало. Похоже, никто спасать Юджи не намерен. Он повернулся к работникам за стойкой, но они старались не встречаться с ними взглядами. Непонятно, часто ли тут такое происходит, но они тоже явно не хотят в это ввязываться. Голова Юджи замоталась из стороны в сторону, а затем, оглянувшись назад, его глаза встретились с глазами Кевина. Кевин сжал свои руки в кулак, его губы зашевелились. «Давай, иди уже!» Он говорит, чтобы Юджи шел дальше. «Эй, что за дела? Или ты без помощников ничего не можешь? Так? Давай-ка покажи мне, что у тебя есть яйца. Хочешь проблем? Так я их устрою». Огромный мужик, похоже, старается разозлить Юджи. Пусть его соратник, горелый человек, и отпустил по непонятной причине, но это не остановило его от того, чтобы продолжать наезжать. Не очень понятно, чем было вызвано такое отношение. Может быть, тем, что японцы другим нациям всегда кажутся моложе, чем они есть на самом деле. А может быть, из-за того, что их уровень недостаточен. В любом случае, Юджи всего 20 лет, а с ним вместе зашла маленькая девочка и собака. К тому же он явно немного опасался окружения. А в таких местах, те, кто боится, сразу же привлекают к себе внимание. «Алиса, действуем по плану Б», — тихим голосом сказал Юджи, и вроде как план Б у них был. По крайней мере, Алиса у него не переспросила, что за план Б он имеет в виду. Если бы она так сделала, то Юджи просто за голову бы схватился. Ведь по пути сюда, в город, он ей рассказывал планы от А до Д. Алиса радостно улыбнулась и, подняв правую руку, крикнула. «Поняла». Она вытащила из своей робы огромные черные очки и нацепила их на себя. Очки были просто громадные. Ну, ничего удивительного. Ведь эти черные очки были раньше очками Сакуры, и, соответственно, на лицо у Алисы смотрелись огромными. А затем она достала еще одни очки и повесила их на нос Катару, которая спокойно приняла это. Огромные. Ну, не совсем огромные, просто они повисли у нее на морде. Что и понятно, ведь собачьи уши расположены по-другому, чем у человека, и поэтому дужки очков на них не держатся. Стоя перед мужчиной, Юджи начал бормотать себе под нос. «Свет, о свет, покажи свою мощь! Я, конечно, не лысый, но... Вспышка!» От его лба вышел луч света и ударил им в нужном направлении. Мужик с топором был окутан ярчайшим светом. «Глаза! А, мои глаза!» Остальные авантюристы прикрыли свои глаза от света, но на них свет повлиял намного меньше, чем на мужика с топором. Юджи незаметно приблизился к мужику и нанес мощный удар ногой ему в плечо. Мужик рухнул на пол, все еще закрывая свои глаза руками. Таким образом, победа и была одержана. Это и было то самое новое заклинание, которое Юджи сумел выучить за зиму. Оно только и могло, что пускать луч яркого света вперед. Но в бою, один на один, оно просто незаменимо. Заклинание будет эффективным против любого монстра, у которого имеются глаза. Ну, поняв, что на самом деле все завершено, Юджи еще раз обвел своим взглядом окружающих. А затем произошло следующее. С легким скрипом открылась входная дверь. «Ох, простите, что заставил вас ждать меня, господин Юджи. Я совершенно забыл, что отдал письмо на хранение своему телохранителю. Как же глупо с моей стороны, не находите? О, что тут такое сейчас произошло? На вас напал кто-то из этих авантюристов, господин Юджи? Это учитывая, что вы должны были доставить это письмо от жены лорда?» Кевин проговорил все это с фальшивым удивлением в голосе. Явно, актер из него получился бы плохой. Люди внутри гильдии замерли на месте. Стало настолько тихо, что можно было услышать, как жужжит муха. Все неожиданно стали смотреть куда угодно, но только не на них. Все авантюристы внутри гильдии стали делать вид, что произошедшее их никак не касается. Некоторые начали даже фальшиво насвистывать. Работники за стойкой стали белее мела. Старик, сидевший за стойкой, резко сорвался с места и убежал куда-то внутрь. Похоже, он решил позвать кого-то поглавнее. Взгляд Катару в сторону Кевина был явно обвиняющим. Висевшие у нее на носу очки перекосились. Алиса тоже уставилась на Кевина. Солнечные очки у нее на лице были очень огромными. Он почувствовал взгляды девочки и собаки, и хоть выражение лица у него и не поменялось, но он все равно затрясся, как лист бумаги на ветру. Но в любом случае, похоже, Кевин делал все это из лучших побуждений.